Глава 8. Секреты, рассказанные на кухне. Станислав. Пока варился бульон, куда я добавил лук, морковь и имбирь, как делала нам с Миланой мама в далеком детстве, я сел за стол напротив нее, не скрывая своего любопытства. Мне было интересно совершенно все, что касалось Лики. Мне самому было странно ощущать эту всепоглощающую нежность к ней и неусыпный интерес, учитывая совсем малый срок знакомства. Но мое сердце уже все решило, не считаясь с голосом разума. Разум что-то там еще лепетал про то, что не стоит в моем возрасте так безоглядно бросаться в омут чувств, как будто мне 17. Но его голос с каждым днем становился все тише. В светлом домашнем вязаном платье я наконец-то мог разглядеть ее потрясающую фигуру. Высокая, полная грудь, тонкая талия и округлые бедра. Такие же светлые гетры подчеркнули красивый рельеф икр. Да такую красоту грех прятать. Я присел рядом с Ликой и положил ее ноги на свои. Этот жест будил внутри меня нечто теплое и томительно нежное. Знаешь, я бы, наверное, не пошла тогда на такой шаг, как помолвка. Если бы не смерть папы, — заговорила Лика. То время я помню, как в тумане. И я в тот период была слишком податливой, и, видимо, Владу удобно было мной манипулировать. Мы с ним начали встречаться, когда я еще училась в школе. Это было весной. Он старше меня на 7 лет, живет в том районе, где когда-то я жила с папой. Мы иногда пересекались в магазине или на улице, и я ему запомнилась. В очередной раз, когда мы встретились, он заговорил со мной, и как-то у нас общение само собой завязалось. Недели 3 мы так общались, а потом он предложил мне встречаться. Я согласилась. Он смог меня обаять, очаровать, и все вроде бы хорошо шло. Но одно меня напрягало. Его ревность, или даже не знаю, как это назвать. В общем, буквально через месяц он завел разговор о том, что раз я буду поступать в университет, он в таком случае беспокоится, что там будет много парней, и чтобы меня не увели, нам непременно нужен брачный штамп в паспорте. Услышав это, я не удержался от смеха. Что? Серьезно? Прости, Лика, просто поведение этого парня меня крайне забавляет. Может, он все же шутил? В ответ Лика усмехнулась и покачала головой. Я тоже сначала подумала, что это шутка. А оказалось, он на полном серьезе это говорил. «Смешной», — вырвалось у меня. «Ага, и, судя по всему, дико неуверенный в себе», — сказала она и продолжила. В общем, с того дня он еще пару раз возвращался к этой теме. Причем мое решение не спешить с таким серьезным шагом, тем более в мои 18, каждый раз его повергало в уныние. Он даже обижался. Потом и вовсе заявил мне, что хочет быть вместе со мной на праздновании выпускного. Просто, чтобы ты понимал, на торжественную часть в школе у нас может прийти кто угодно. А на само празднование в заранее забронированный ресторан едут выпускники и их родители. Никто не берет с собой пару или еще кого-то. А он все время нудил, что я не позволяю ему быть рядом со мной. И после выпускного, когда я так и не взяла его с собой, он опять решил в обидки поиграть. «Детский сад, штаны на лямках», — не удержался я от комментария. И теперь засмеялась Лика. «У нас с тобой мысли прямо-таки в унисон», — усмехнулась она. Я тогда ему эту же фразу сказала. Меня это достало, и я заявила, что ухожу. Потом он куда-то там уехал на 3 недели, потом не стало моего папы, и он, видимо, решил воспользоваться моим состоянием. Он пришел, ласково так поговорил со мной и убедил, что мне просто необходимо его крепкое мужское плечо. Я в тот момент, видимо, была совсем не в себе, а когда он это понял, то спустя 2 недели снова предложил мне руку, сердце и прочий свой ливер, и колечко на меня нацепил. Когда я сказала об этом в группе, видел бы ты их глаза, они чуть из орбит у них не повылезли. Хотя, окажись я на их месте, мне было бы совершенно все равно, до чьей-то там личной жизни. А эти прям шокированы были. И я даже слышала, как они в разговорах несколько раз назвали меня шлюхой. Я вновь не удержался от смешка. Уж кому-кому, но не твоим одногруппницам рассуждать об этом. Парочку из них я точно видел в одном закрытом мужском клубе. У меня хорошая память на лица. Эти дамы приват танцуют». «Я почему-то подобное и подозревала», — сказала она. «Подожди, ты, получается, тоже эти клубы посещаешь?» На ее хорошеньком лице отразилось негодование. «Посещал когда-то, сейчас нет», — поспешил я ее успокоить. «Ну смотри мне», — сказала она, лукаво прищурив глаза. «И чем же закончилась история с Владом?» Он продолжал изводить меня ревностью. Если я задерживалась в универе или в библиотеке, он уже начинал психовать и фантазировать, что это я, наверное, кого-то уже себе нашла. Поведала она и скривилась. В конце концов, через 2 месяца я уже не выдержала этой нервотрёпки и просто наорала на него, послав куда подальше, и отдала кольцо. Он что-то там еще пытался, какие-то поползновения в мою сторону делать, но я их яростно обрубала. Правда, наше расставание никак не повлияло на мои отношения с группой. С тех пор я у них навечно в списке изгоев. Сначала все это было очень неприятно, а потом я присмотрелась к ним и поняла, что никогда бы не стала среди них своей. Ни при каких обстоятельствах. Они мне попросту как люди неприятные. «Они сильно тебя досаждают?» — поинтересовался я. «Уже нет. Вот на первом курсе — да, прохода не давали». Она закатила глаза. «Мне порой хотелось стать невидимкой, чтобы они, наконец, оставили меня в покое. Они находили любой малейший повод, даже там, где его нет, чтобы высмеять меня, подшутить или вызвать на конфликт. Прицепились даже к моей прическе, пучку. Я делаю его с помощью валика в форме бублика. С тех пор ко мне пристало прозвище «Бублик». Ты не думай, я не рохля и способна за себя постоять. Но тогда я очень тяжело переживала смерть папы и, честно говоря, была вообще не в силах еще и с ними сражаться. Слушая Лику, я испытал прилив жалости к ней. Мне отчаянно хотелось защитить ее, укрыть от невзгод и обид. Мало того, что ей нужно было пройти через сложный путь принятия факта смерти близкого человека, так еще и травлю постоянную терпеть. Я пересел со стула на диван и положил ее ноги к себе на колени, поглаживая икры. Зато на втором курсе я уже немного оклемалась, и вот тогда уже дала им жару, со злорадной усмешкой сообщила она. «Теперь у тебя есть я. И если они снова попытаются досадить тебе, только скажи, и мало им не покажется. Я найду на них управу», — пообещал я, снова погладив ее ноги. «Так, а что насчет твоей болезненной истории?» — напомнила мне Лика про наш уговор. «А у меня типичный сериал случился. Был у меня друг. Лёха. Мы подружились в старших классах, когда он перевелся из другой школы в нашу. Потом мы вместе поступили в Московский политехнический университет. Там я и встретил Лизу, когда учился на 4-м курсе. Она как раз только поступила. Тогда она показалась мне очень милой и такой непорочной. Кроткая, скромная девочка больше слушает, чем говорит. Начитанная, умная. Мы сразу друг другу понравились. Она зацепила меня своей простотой, но в то же время с ней было интересно. У нас завязались отношения, и ничего не предвещало беды. Все шло как по классическому сценарию. Встретились, понравились, влюбились. Потом состоялось знакомство с родителями, все прошло просто замечательно. Еще спустя немного времени я сделал ей предложение. Наши отношения продлились 3 года. То ли я совсем ослеп от любви, то ли тогда дурак наивный был, но у меня даже мысли не возникало, ни подозрений никаких, что у моего друга может быть интрижка с моей невестой. «А как ты об этом узнал?» — спросила она. Лиза сама призналась. Сказала, что больше не может это скрывать, что любит его. Бесконечно просила прощения, уверяя, что никогда не думала об измене, но сердцу приказать оказалось не в силах. Ее сердце выбрало Алексея. А мое — на помойку. Она ласково погладила меня по руке. «Наверное, разразился семейный скандал?» — предположила Лика. «Еще как!» — ответил я. «Про свое состояние даже говорить не буду. Было полное ощущение, что у меня земля ушла из-под ног, и я беспомощно болтаюсь в пустоте. Правда, долго болтаться у меня не вышло. Суровая действительность быстро вернула меня в бренный мир. Отец начал часто жаловаться на головные боли, обследования выявили у него онкологию в 3-й стадии. никогда он не жаловался особо на боль в голове, вел здоровый образ жизни. И тут, как гром среди ясного неба, мы, естественно, подключили самых лучших специалистов. Лечение он проходил и у нас, и за границей, но болезнь оказалась сильнее. В дела издательства меня понемногу вводили давно, а в тот период пришлось засунуть подальше свои сердечные страдания и взять целую книжную империю полностью в свои руки. Мы до последнего надеялись, что произойдет чудо. Но, увы, чудо не произошло. Мда, увы, но в жизни часто вовсе нет места чудесам, с грустью подметила Лика. Скорее наоборот. Действительность тебя будто в землю вгоняет. Я первые месяцы после смерти папы до сих пор без содрогания вспомнить не могу. Но ты выдержала с достоинством это испытание жизни. Ты у меня сильная девочка, промолвил я, касаясь губами ее ладоней. Как ты себя чувствуешь? Тебе полегчало? Лекарства уже должны подействовать. Мне уже лучше, ответила она. Лика улыбнулась и приблизилась ко мне. Ее выдох коснулся моих губ. Я положил руку ей на затылок, притянув к себе, и мы слились в невероятно чувственном поцелуе, лаская друг друга языками. Другая моя рука блуждала по ее ноге и бедру. Снова закипела кровь, пробуждая во мне откровенные желания и будоража фантазию. Кто бы мог подумать, что под маской колючки прячется такая восхитительная девушка. Ее проворные пальчики гладили мою шею, рисовали на груди невидимые узоры, и от этих прикосновений я еще больше распалялся. Нас прервал телефонный звонок. Мой смартфон лежал на столе, на экране высветился номер сестры. И, коснувшись губами кончика носа Лики, я принял звонок. «Стас, извини, если не вовремя, но я тут ключи потеряла от квартиры, все уже перерыла и нигде не могу их найти», — взволнованно сообщила Милана. «Прости, я не знаю, как это вышло. Я сейчас такая рассеянная». «Да ладно уже, ну случилось, что поделать. Бывает», — успокоил я сестру. «Ты маме звонила? У нее должен быть запасной ключ. Я оставлял когда-то». «Так мама и его найти не может. Точно помнит, что был, а где лежит, не помнит», — посетовала Милана. «Ладно, скоро приеду». «Ну, как скоро? Я сейчас почти в центре, так что придется тебе с полчасика под дверью покуковать», — сказал я сестре, прежде чем нажать отбой. Лика вздохнула. «Так не хочется, чтобы ты уезжал», — вздохнула она. «Я буду скучать». «Я заеду завтра к тебе», — пообещал ей. «Пока мы тут болтали, курица уже должна была свариться. Бройлер молодой был». «Ты так разбираешься в птице?» — удивилась Лика. «Деревенские каникулы у бабушки с дедушкой еще и не такому научат», — пошутил я, и она улыбнулась. «Есть у тебя такая штука, похожая на плоский большой половник с дырками?» «Это шумовка, Стас», — расхохоталась она, показав место, где эта самая шумовка висела. Я достал из бульона мясо и овощи, покрошил туда зелень и погасил огонь на плите. Лечебный бульон готов. Пей и ложись, поспи. Сон — это тоже лекарство для организма. Уже на пороге ее квартиры меня вдруг осенила мысль. А не полететь ли нам на майские праздники куда-нибудь отдохнуть? В Эмираты или Францию? А может быть, Мальдивы? Хотя там сейчас сезон дождей начнется скоро. Лучше, наверное, Сейшелы. Обуваясь, озвучил ей свою идею. Лика задумалась. «Ой, не знаю даже. Такое внезапное предложение», — пролепетала она растерянно. «А ты подумай», — с улыбкой настоял я. «Отдохнем, наберемся впечатлений, загорим, в океане искупаемся. У тебя же загранпаспорт еще годен?» «Да», — кивнула она. «Ну вот, а виза на Сейшелы не нужна. Так что думай и соглашайся». Она поцеловала меня на прощание. «Ну хорошо», — нерешительно промолвила Лика. «Это мне теперь новый купальник красивый надо будет поискать. Или лучше два?» «О да, купальник», — сказал я себе под нос, закрывая дверь. «Я точно хочу на Сейшелы. Вот хотя бы ради того, чтобы эти купальники на ней увидеть. А точнее, ее в этих купальниках. О, там есть на что посмотреть». Лика. Мне удалось немного сбить температуру, но, в общем, чувствовала я себя все еще больной, что неудивительно, учитывая то, что заболела только вчера. Аппетита не было, но бульон, сваренный руками любимого мужчины, шел в охотку. Мне вообще казалось, что это самый вкусный бульон в моей жизни. Эля пожаловала ко мне домой в воскресенье. Она появилась на пороге моей квартиры, закинув вешалки с завернутыми в прозрачные футляры платьями себе на плечо. То самое платье я сразу выцепила взглядом из всех остальных. Оно выглядело так, словно на ткань нанесли расплавленное золото. Оно еще лежало на диване в ворохе других, но я уже о тех других не думала. Хотя Эльвира настояла на том, чтобы я примерила все. «Надевай лодочки, и да начнется феерия!» — торжественно провозгласила Эля, потирая руки в предвкушении. Мне и самой не терпелось надеть на себя эту невероятную красоту. И первым платьем стало то самое золотое. И я сразу узнала его. Именно это платье было на Кейт Миддлтон в день премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде. Появление Кейт на кинопремьере в этом платье в свое время стало настоящей информационной бомбой, а само платье вошло в историю моды. От осознания, что такое же платье будет на мне, я ощутила, как по телу пробежали приятные мурашки. «Ты узнала это платье, не так ли?» — с улыбкой спросила подруга. «Еще как», — ответила я. «Странно, что я его не помню среди тех, что ты мне присылала». «А его только утром подвезли, когда я приехала», — поведала мне Эля. «И как только я его увидела, сразу поняла. Я должна его взять». «Это была правильная мысль», — одобрила я ее порыв. И в итоге именно на нем мы и остановились.